Началось с Птичкиных слов. Гриша прав. Василий Матвеевич был святой человек, воистину святой. «В те годы канонизировали других», — сказал Мишка. «Я иногда задумываюсь над этим явлением. Людям, как кораблям в море, всегда нужен был маяк, или, как теперь говорится, великая сила примера. Отсюда и святые». Я включил диктофон. «Птичка, всегда?» «Мишка, во всяком случае, с тех пор, как люди стали записывать свою историю. Кажется, самый ранний пример, если брать не мифических, а реально существовавших людей, это у древних греков царь Леонид в Фермопильском ущелье, благородный герой, отдавший жизнь за родину. Впрочем, греки поклонялись языческим богам, и святым в нашем понимании этого слова царь Леонид не стал. Птичка. Древние римляне тоже были язычниками. Как звали того, что попал в плен и сжег свою руку, чтобы доказать, что не боится пыток? Мишка. Муций Сцвола. В историю вошло много великих римлян. Братья Гракхи, Катон Старший и Катон Младший, Сципион Африканский, Брут, но ореола святости вокруг них не было. Одни современники ими восторгались, другие проклинали, а потом древнеримские герои надолго ушли в забвение, чтобы воскреснуть в период Возрождения. Подлинная канонизация возникла лишь в христианскую эпоху, с первыми мучениками. Святой — это либо праведно проживший свою жизнь, либо принявший мученическую кончину за идею, за людей. Начало всех начал — Иисус Христос. Праведников глубоко уважали, но по-настоящему фанатично почитали мучеников, вокруг которых и возникал культ. Если не брать в расчет полулегендарных героев раннего христианства, то я бы начал перечень всемирно почитаемых святых, скажем, с Жанны д'Арк. Культ, который держится полтысячи лет, в этом имеется нечто основательное, глубоко запавшее в души многих десятков поколений. Я. У нас Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван Сусанин. А если еще не официальный, а народный культ, то Степан Разин, тоже достаточно основательное, запавшее. Мишка. Вот тут-то и начинается самое интересное. Народный культ, в отличие от официального, утвержденного, так сказать, инстанциями, имеет куда более глубокие корни. Навязанный сверху, чаще всего недолговечен. Для одного-двух поколений, а то и просто нескольких лет. Потом он окончательно засыхает. Шолохов в «Тихом Доне» привел исключительный по своей глубине просто хрестоматийный пример возникновения в начале Первой мировой войны культа казака Крючков. Культ из ничего, пустышка, мыльный пузырь. Случайная встреча двух кавалерийских разъездов. Общий испуг, невольная стычка, в которой Крючкову повезло, и гром патриотических воплей из обыкновеннейшего казака идола сотворили. А прошло несколько лет, и осталась одна пыль. Народ можно обманывать год, 10, 30, 40 лет, но не бесконечно. Птичка. Сталин? Мишка, хотя бы. Я убежден, что лет через 50 о нем будут вспоминать лишь историки и романисты. Из народной памяти он уйдет. Нет, я, наверное, ошибаюсь. Останется, как остался, скажем, Иван Грозный, олицетворение жестокости, вероломства и недоброго ума. Почему Иван Грозный, а не Петр Великий, который тоже пролил море крови, но Россию поднял на дыбы? А потому что Петр при всем том был человеком. Жестокость и благородство, вспыльчивость и справедливость, огромная жажда жизни и высокое личное мужество. В отличие от Сталина, сотворившего из себя Бога, Петр не терпел лести и мог честно признать свою ошибку. В отличие от Сталина, который никого не любил и у которого никогда не было друзей, Петр познал и дружбу, и любовь. Так что не Петр Великий, а Иван Грозный в другом, еще более страшном обличье. Нет, культ, созданный пропагандой, не может быть долговечным. Птичка. К примеру, о Павлике Морозове уже сегодня стараются не вспоминать. Тоже типичный пример. Культ для одного поколения. Этот несчастный мальчик был канонизирован не церковью, не благодарной памятью народной, а идеологами 30-х годов. Мишка. Повод. До сих пор не стихают споры о причине смерти царевича Дмитрия. Зарезан ли он был по велению царя Бориса, версия, принятая Пушкиным, или, как полагают некоторые историки, случайно напоролся на нож? Повод важен. Повод? Я. Тот самый случай, когда, если бы Павлика Морозова не было, его следовало бы выдумать. Он стал необходимостью. Его потребовало время. Мишка. Именно так, как царевича Дмитрия. Казака Крючкова. Повод. Найти его. И срочно, потому что Сталину необходимо было растоптать старые вечные нравственные ценности, навязать молодежи новые идеалы. В этом смысле Павлик Морозов оказался сказочной находкой, настолько своевременной и ценной, что Сталин мог бы позволить себе не казнить, а втихомолку наградить убийц, как это сделал у Булгакова Понтий Пилат с убийцами Иуды из Кариафа. Я нисколько не удивлюсь, если откроется, что убийство Павлика Морозова было хорошо рассчитанной провокацией. Если уж Киров, лучшего повода к взрыву массового террора и не придумаешь. Птичка. Не забуду, как прибежала домой и сообщила родителям, что нашей дружине присвоено имя пионера Павлика Морозова. Папа погладил меня по голове, как-то странно улыбнулся и очень тихо сказал: «Девочка моя, когда-нибудь ты поймешь». И остановился. Я очень удивилась и спросила: «Что, папа?» Но он уже заговорил с мамой о работе. «Мишка». У меня отношения с отцом были очень доверительные. Он знал, что я лишнего не говорю и ничего от меня не скрывал, даже того, что после поломки на заводе крупного пресса ожидает арест. Знаешь, птичка, что хотел тебе сказать папа? Попытаюсь закончить его фразу. Когда-нибудь ты поймешь, что вас, наших детей, призывают поголовно стать доносчиками. Птичка, да, скорее всего, так. Феномен Павлика Морозова. Но совсем еще ребенок. Мне по-человечески жаль его, как жаль всех несчастных детей. Мишка. А мне больше жаль детей, погибавших в спецприемниках и лагерях. Павлику Морозову было 14. Не такой уж и ребенок. В те времена дети не были избалованы, как их сегодняшние сверстники. Они успели увидеть ужасы коллективизации, познать голод и тяжкий труд, борьбу за выживание. А дети врагов народа, ничего не понимающие, силой вырванные из разрушенной семьи, без вины виноватые крохи, о чем они думали, эти воистину несчастные существа, лишенные родителей детства? За что? За то, что не доносили на отца и мать? Да ведь они ни в чем не виноваты. Феномен Павлика Морозова в том, что нам было приказано: доносите на родителей, на друзей, на соседей. В том, что из нас хотели сделать поколение доносчиков, и в значительной мере в этом преуспели. А любовь Яровая, любимая жена, предавшая любимого мужа, женщины, перед вами великий пример, доносите на своих мужей. В нас ежедневно вбивали ложь, как сваи, во все более податливый грунт. Мы не потерянные, мы обманутое поколение. Нас заставляли верить, что путь к прекрасному будущему, к небу в алмазах, лежит через доносы и предательства. В наших душах, в наших домах поселился страх. Мы научились говорить шепотом, мы боялись друг друга и собственной тени. Но если любовь яровая собрала не такой богатый урожай, на который рассчитывали, то Павлик Морозов — обещанную Лысенко ветвистую пшеницу. Феномен Павлика Морозова — это доносы, анонимные и подписанные. Да, часто подписанные, потому что страна должна была знать своих героев. Неслыханно могучая сила примера злодейски убитого 14-летнего мальчика. Кстати говоря, столько же было тем, кто посадил. Мишка поперхнулся, закашлялся. Птичка, ну? Мишка потерял нить. Ладно. Если уж с самим Сталиным разбираются, разберутся и с другими. Знаете, я теперь даже рад, что на пенсии. Полдня, журналы и газеты, книги. Я выключил диктофон, зазвонил телефон. Мишкина жена Лиза взволнованно сообщила, что их сосед наконец получил ордер, собирается выезжать, долгожданная комната освобождается. Странно, Мишка оборвал свой монолог.